Глава 25. Танец смерти. В отличие от холостяцких апартаментов владыки, Влад и его семья жили в роскоши. Затянутые шелковой тканью стены, картины в массивных рамках, белоснежная, инкрустированная золотом мебель с мягкими подушками, ковры, хрусталь на стенах и потолке — все броско, дорого, вычурно, однако при этом очень гармонично и совершенно не раздражающе. Не было ощущения кичи. Скорее, интерьер напоминал показную роскошь дворцов эпохи Возрождения. Марго с интересом осматривалась и не сразу заметила худенького мальчика с льняными волосами и такими же прозрачными, как у Влада, глазами. Он сидел в кресле с книгой на коленях. «Привет». Марго никогда не умела общаться с хмурыми подростками. «Я Марго Ирс». «Я знаю», — серьезно ответил мальчишка. «Отец хотел, чтобы ты была нашей Наирой, но дядя успел первым. Мое имя Эльдар. Бабушка любит сказки», — тут же быстро добавил он. «В одной из них Влад и Эльдар нашли маленькое зернышко, из которого вырос меч для героя, и он помог им справиться с тварями Нижнего мира. Отец рассказывал». «Интересные у вас сказки». «Бабушка говорила, что эти сказки рассказал ей знакомый Альтар, а он их подслушал, путешествуя в другие миры», — серьезно ответил паренек. «Хорошая у тебя бабушка». «Когда стало ясно, что во мне нет магии, мы перестали общаться», — пожал худенькими плечами Эльдар. «Я бесполезный материал». «Сама она материал бесполезный», — раздался строгий голос леди Эбер. «Эль, мы с отцом любим тебя. И никакого значения не имеет, маг ты или просто человек. Еще раз приведу тебе в пример друга твоего отца, господина Кифа. Он не маг, но очень уважаемый человек. Добрый день, Альмарго». Леди Эбер была, как всегда, безукоризнена. Строгое синее платье, высокая прическа, украшения и настороженный взгляд. «Чему обязана?» «Да так, поболтать пришла», — улыбнулась Марго, подмигивая. «О нашем, о девичьем». «Что-то замышляешь?» Во взгляде леди проскользнуло облегчение. «Против кого?» Марго многозначительно подвигала бровями в сторону прислушивающегося к разговору Эльдара. «Ухожу, ухожу». Мальчишка захлопнул книгу и поднялся. «Матушка, позволь мне взять этот учебник в спальню». «Что изучаешь?» Тут же поинтересовалась Марго. «А вдруг и ей это надо?» «Механику». Эльдар глянул на Марго из-под лоби и как-то сразу набычился. «Здорово!» — искренне воскликнула она. «Если хочешь, я расскажу про всякие интересные штучки». Она помахала в воздухе рукой. «У вас такого точно нет. Но ты можешь стать тем, кто это изобретет». Закончила она туманно, косясь на непроницаемое лицо леди Эбер. «Кто их, этих магов, знает? Может, у них механика сродни ругательству?» Судя по недовольно поджатым губам жены Влада и обреченной безысходности в глазах мальчишки, она была в чем-то права. Это Марго обескуражило. «Что не так с механикой?» «Это недостойное наследника рода занятия», — коротко ответила Эбер. «Пф», — Марго подмигнула Эльдару. «Мой брат, наследник целого... В общем, он принц и очень сильный чародей, но это не мешает ему увлекаться кучей совершенно безумных, никак не связанных с магией идей. А механика — это круче магии, поверь мне, Эбер». Она подхватила женщину под руку и потащила к выходу. «Уж я точно знаю, о чем говорю». «Спасибо», — донес ей в спину тихий голос. «Аль, Марго». Эбер остановилась у двери. «Я не смею спорить после того, как ты сняла с меня проклятие, но...» «Просто поверь, за механикой будущее. А если ее соединить с магией, это открывает такие просторы, что мне даже думать страшно», — шепотом закончила Марго. «А теперь расскажи мне, как незаметно попасть к алтарю и тому цветку, который выбрал меня в невесты?» «Ты хочешь посетить душу и сердце ледяных чертогов?» «Ага, и так, чтобы никто об этом не знал, даже твой муж». «Зачем?» — требовательно спросила леди. «Просто хочу поговорить, это очень важно». «Верю». «Не знаю почему, но я тебе верю, пойдем». «А по пути расскажешь, что тут творится?» Они вышли в общий коридор, Эбер кивнула стражникам, застывшим по обе стороны от двери, и тут же провела Марго в следующую дверь. Они оказались в огромной комнате, заставленной креслами и столами, заваленными отрезами тканей, нитками и еще какими-то безделицами. «Свекровь считает, что каждая уважающая себя леди должна уметь вышивать 5 способами, шить подушки и бинтовать раны». Эбер окинула помещение безразличным взглядом. «А ты так не считаешь?» «Никогда не любила. Хотя, конечно, умею». «Я рисовать люблю», — поделилась Марго. «По мнению леди Ганновер, это тоже совершенно недостойное первой леди занятие». «Я не первая леди». «Будешь ею». «А если поединок за ледяные чертоги выиграет Лэр Ригард?» «Не смей даже сомневаться в Ролане». Леди резко развернулась к Марго и гневно сверкнула глазами. «Мужчина побеждает, когда его поддерживает любимая женщина». «И не поспоришь». А все же приятно услышать из чужих уст, что она любимая женщина Ролана. Губы сами растянулись в улыбке, и появилась благодарность к Эбер, с которой до этой фразы Марго было довольно тяжело общаться. Слишком сдержанно держалась вторая леди. Сейчас же Марго смотрела на жену Влада влюбленным взглядом, а потом неожиданно для себя обняла в порыве благодарности. «Спасибо. Ты даже не представляешь, как мне важно было это услышать». «Представляю», — обняла ее в ответ Эбер. «Когда-то Ролан сказал мне то же самое, и я выбрала Влада». Марго хотелось расспросить, как она вышла замуж за Влада, но леди уже отстранилась и вновь стала строгой и далекой. Может быть, когда-нибудь они смогут подружиться по-настоящему, тогда и расспросит. Эбер направилась к простенку между двумя окнами. «Невест осталось только две. Твоя фигуристая дуэнья наделала много шуму. И главы родов, оскорбленные, что их дочерям предпочли какую-то выскочку без рода и племени, потребовала от Ролана соблюдения приличий». На этом месте она звонко рассмеялась. «Повелитель, конечно, возмутился, но потом, под гнетом совета...» Леди произнесла это торжественно и грозно. «Согласился, что следует отправить девицу в освояси и вернуть представительницу Альтар». «Меня?» — хихикнула Марго, представив раскаявшегося Гулёну владыку и толпу старцев, читающих ему мораль. Воображение у нее было отличное, поэтому картинка в мозгу нарисовалась весьма карикатурная. «Тебя-тебя. Кстати, вторая невеста была недовольна», — как бы мимоходом сообщила Эбер. «Моей опалой или возвращением?» «Опалой Марсии. Мне кажется, что леди Арвид больше не стремится стать женой Лэра Ролана». «Почему это?» «Знаешь...» Эбер отодвинула в сторону тяжелую штору и нажала на скрытую панель. Стена бесшумно отъехала вглубь, открывая ступени и проход в светлый коридор. Леди первая шагнула в него. «Влад считает, что она играет на стороне Лэра Ригарда и что она может быть для тебя опасна. Очень амбициозная девушка и очень умная». «Не совсем понимаю, какая во всем этом моя роль». «И Ролан, и Ригард хотят снять проклятие. А для этого нужно посадить на трон Альтар». Марго шла рядом с Эбер по узкому коридору и внимательно слушала. «Все думали, что речь идет о ребенке с кровью Альтар, но...» «Но?» Арвид высказала мысль, которая заставила многих задуматься. «И что же она сказала?» Эбер открыла маленькую узкую дверь и кивком указала на проход. Худенькой Марго пришлось втянуть отсутствующий живот и выдохнуть, чтобы протиснуться в него. «Что ты истинная Альтар. И именно ты снимешь проклятие, когда сядешь на трон по левую руку от повелителя. А значит, Лэру Ригарду не обязательно иметь от тебя детей. Достаточно просто отвоевать ледяные чертоги и назвать тебя своей леди. И он становится спасителем нации, его портреты висят в школах, а в храмах появляются иконы с его ликами», — кивнула Марго. «Вполне жизненная идея. Только я ведь могу не согласиться». «Влад думает, что Лэр Ригард знает, как тебя уговорить. Или заставить». «Эбер», — позвала Марго. «О том, что к тебе вернулась магия, многие знают». «К сожалению, мы поздно спохватились, и об этом узнало чуть больше народу, чем мы планировали. Но Влад позаботился об их молчании. «Он их всех убил?» — испугалась Марго, вспомнив фразу «нет человека, нет проблем». «Что за глупости?» — возмутилась Эбер. «Магические клятвы». С этими словами она захлопнула дверь, и Марго решительно направилась к сияющему в полумраке алтарю. «Никто, кроме владыки, не знает, что в этом теле живет другая душа. Они думают, что она беззащитна и покорная. Не будем их разочаровывать. Ни Регарда, ни Влада, ни того, кто стоит за всем этим». «Ну, здравствуй, Каменюка». «Но здравствуй, мышка. Учти, что мы тут не одни». «Но здравствуй, бывшая Наира, я так и знала, что ты сюда придешь». Из темноты вышла девушка в черном плаще. Капюшон скрывал ее лицо, но Марго узнала голос. «Леди Арвид, вполне ожидаемая встреча», — с легкой иронией произнесла она, запрыгивая на алтарь. Тот под ней совсем по-человечески вздохнул, но промолчал. «Я думаю, нам давно нужно поговорить». Арвид откинула капюшон, и Марго охнула. Левую сторону безукоризненного лица портило синюшно-красное пятно, формой напоминающая грушу. На синяк было мало похоже, но что это тогда? «Не нравлюсь. Еще сильнее, чем раньше? Нет». Марго с интересом смотрела на вторую невесту повелителя. И что в ней нашел братец? А ведь когда он говорил о Барвит, у него глаза сияли. Ведь что-то, кроме высокой груди третьего размера и тонкой талии, он в ней рассмотрел. «Ты мне тоже не нравишься. Умная слишком». «Драться будем?» Марго нахально ухмыльнулась. Кулон на груди холодил кожу, ледяной алтарь молчал. Даже интуиция крепко спала, завернувшись в одеяло. «Так что у тебя с лицом?» «Оно такое с детства, несчастный случай. В отцовской лаборатории взорвался реактив, а я стояла рядом. И, как выяснилось позже, магические травмы не лечатся». Арвид на мгновение прикрыла глаза, но больше ничем не показала, что ей неприятно вспоминать о прошлом. «До сих пор ты хорошо маскировалась». Марго на мгновение стало стыдно, потому что она не испытывала ни малейшего сочувствия. Но только на мгновение. «Мне эта маскировка дорого обошлась». Арвид подошла ближе, и Марго слегка напряглась. Но кулон был также холоден, а значит, лично ей ничего не угрожает. «Ты знаешь, что лэр Тарин умеет готовить зелье, которое трудно обнаружить? Жаль, у них короткий эффект, приходится все время покупать новые. А берет он очень дорого». «В курсе», — кивнула Марго. «Имела честь пить его приворот». Арвид недоверчиво посмотрела на нее. «Отец говорил, что ты странная, но...» «Не думала, что настолько?» Марго развеселилась. «Леди Арвид, я подозреваю, что меня пытались приворожить к Регарду. Хотя зря они, конечно». Она задумчиво накрутила на палец черный локон. «Он мне понравился больше Ролана, и если бы продолжал честно ухаживать, то неизвестно, кого бы я выбрала в итоге». «Ты и выбрала», — фыркнула вторая невеста. «Не обольщайся, выбирают нас, а не мы». Марго не стала спорить и что-то доказывать. Пусть леди считает, как ей удобнее. Главное, что она сама знает правду. Девушки замолчали, каждая думала о своем. Арвид настороженно наблюдала за Марго, а чародейка думала, как бы ей незаметно переговорить с ледяной каменюкой. Рука бездумно скользила по гладкой поверхности алтаря, и камень под ладонью басисто мурлыкал. «Рассказывай, кто тебя здесь обижает?» Обратилась Марго мысленно к алтарю так, как ее учил Марс, сосредоточившись и направив талику силы в кончики пальцев. «Здравствуй, жрица!» Тут же зазвучал в сознании знакомый безликий голос с легкими нотками ревности. «А вот интересно, лес она слышит только когда касается алтаря. Это что-то означает?» «Пока я слаб, он проводник. Вижу в тебе силу патриарха, нам это следует обсудить». «Неужели ревнует?» Марго улыбнулась и погладила потяжелевший кулон. «Обязательно, мой друг». «Мышка, слушай, ко мне стал приходить старый маг». Механический голос алтаря зачастил. «Он приносит накопители, вытягивает из меня силу, и я не могу противиться». «Уверен, что это не леди Ганновера», — напряглась Марго, не сводя глаз застывшей, будто к чему-то прислушивающейся Арвид. «Я ощущаю его как мужчину. Старого мужчину». «Как он выглядит?» «Вот ты смешная мышка». «Интересно, и отчего это она вдруг стала смешной для этой каменюки?» «У нас нет глаз, осязания, слуха», — пояснил лес. «Ощущения появляются от силы ауры, характера. Но при должном умении это легко спрятать». «И я вас услышала». Марго спрыгнула с камня и направилась к выходу. Все еще хуже, чем она думала. Общаться с алтарем никто, кроме нее, не может. Поэтому воровство энергии проходит незаметно. В прошлый раз это случайно обнаружили лишь во время проведения ритуала. И вот теперь вопрос. Зачем леди Ганновера солгала, что это она вмешалась в процесс? Не похоже, что она желает гибели Ролана. Или... Арвид? Чем грозит владыке пустой алтарь? Полностью осушить алтарь невозможно, это сразу же заметят. А ледяные чертоги накапливают магию в стенах. Но вдруг... Если повелитель во время боя потеряет силу, то сам восстановится через несколько дней. Но если будет серьезно ранен, то... Арвид зло усмехнулась. «Как догадалась?» Она сделала плавный шаг и загородила проход. «Я не хотела, клянусь, но у меня нет выбора. Отец договорился с Лэром Тарином, пока я им помогаю, мне дают зелье для лица». «Выбор между бесчестием и красотой?» «Очень сложно, понимаю». Издевательски протянула Марго, сжимая кулаки. «Ничего ты не понимаешь», — резко ответила вторая невеста. «Ты не знаешь, как они могут заставлять». «Кто они? Тарин?» — презрительно процедила Марго. «Тарин всего лишь лекарь, на службе у тех, кто хочет сбросить нынешнего владыку». «И чем он им не угодил?» «Не знаю». Марго по глазам видела, что Арвид не лжет, она действительно не знает. И мыслей никаких нет. Марго шла на ощупь, по крупинкам собирая пазл. Понять бы мотивы, можно было бы делать выводы. «Некоторым не нравится, что мы служим людям, а не они нам. Они считают, что нас ждет участь алтар. Если мы избавим мир от тварей, нам здесь будут не рады». «Вы не чародеи, вы легко убиваете, а значит, и защититься сумеете». «Некоторые уверены, что править должны маги всеми. Но нынешний повелитель считает, что нам не стоит вмешиваться в дела соседнего королевства». «Скорее всего, он прав. А некоторым попаданкам нужно срочно сесть за парту. Выходит, что Ролана пытаются сместить законно, но не совсем честно». Арвид стояла напротив и кусала губы. Марго прищурилась, ощущая одновременно злость и страх. Она готова была ударить предательницу, если та попытается преградить ей путь или задержать. Что-то завыло. Алтарь полыхнул синим, резко потемнело. Девушки притихли и одновременно подняли головы. «Что происходит?» «Они сделали это», — со страхом прошептала Арвид. Ее лицо побледнело, и пятно от магического ожога выглядело еще ужаснее. «Большой прорыв!» Леди схватила Марго за руку и горячо зашептала. «Мне приказали ждать тебя здесь и не дать напитать алтарь силой. Они знают, что владыки нет в чертогах, знают, что его дракон улетел на охоту. Они открыли дорогу тварям, чтобы Ролан исчерпал резерв, чтобы завтра после бала бросить ему вызов и победить, понимаешь?» Арвид истерично дернула Марго за руку, на глазах теряя лоск и высокомерное превосходство. «Он выложится полностью, и никто не придет к нему на помощь, потому что остальные будут закрывать другие прорывы. А восполнить магию он не сможет, потому что алтарь пуст, а я должна задержать тебя!» Совсем истерично выкрикнула она. «Устроить так, чтобы ты до бала не встретилась с повелителем. Я должна была встретить тебя в коридоре и увести под каким-нибудь предлогом. Мы не знали, что ты придешь по тайным ходам. Я случайно услышала твой голос». «Нужно попасть в свою комнату. Оттуда Марго сумеет позвать Марса, предупредить. Сейчас главное найти Ролана и предупредить. «Попытаешься меня остановить?» Марго резко выдернула руку и подняла кулаки. «Мой отец был десантником. Он меня в 5 лет на бокс отдал». «Ага, целых 2 недели занималась. Бегом, зарядкой, отжиманиями. Даже 2 раза грушу видела». Вряд ли Арвид поняла, чем именно ей угрожают, но и этого хватило. Она всхлипнула и попятилась. «Отец меня убьет». «Ты уже все рассказала», — мягко напомнила Марго. «Ты сама понимаешь, что поступаешь подло, и тебе это не нравится. Ты ведь не предатель, Арвид. Ты другая. Просто выбери, на чьей ты стороне». «И лучше тебе выбрать правильно, иначе братец в тебе разочаруется. А разочарованный Марс — это источник больших проблем для окружающих. Ну и не хочется, чтобы эта девушка оказалась в тюрьме. Пока леди Арвид не зашла далеко, у нее есть выбор». Арвид соображала долгие 20 секунд. Марго за это время успела придумать 3 варианта развития событий. Но, наконец, ледяная леди приняла решение. Она расправила плечи и подняла подбородок. «Я помогу тебе». «Уверена?» «Без меня ты не дойдешь до апартаментов повелителя. Тебя перехватят и отправят в лазарет под каким-нибудь предлогом, а там напоят зельями и оставят до утра. Скажут, что ты из-за жениха перенервничала». «А с тобой?» «А со мной ты попадешь в свои комнаты». «Я тебе не доверяю». «Я сделала выбор, но ты поклянешься, что защитишь меня перед повелителем». «А ты поклянешься, что не навредишь ни мне, ни Ролану. Доверие — слишком большая роскошь. На алтаре поклянешься». Через 5 минут они вышли из зала, крепко держась за руки и весело хихикая. Тут же в спину пристроились 2 незнакомых воина, а третий, многозначительно глядя на Арвид, напомнил. «В горах большой прорыв, все маги там. Вам, леди, надлежит запереться в комнате и не выходить из нее до утра». «Ой!» — прижала Марго ладошки к щекам. «Это ужасно. Милая подружка, переночуй у меня, а то я ужасно боюсь». «Конечно». Арвид накинула капюшон плаща. «Проводите нас». Воин довольно кивнул, а Марго про себя злорадно подумала, что она запомнила его наглую физиономию и нажалуется на него капитану. Вот Винсент бы обязательно поинтересовался, как она оказалась в ритуальном зале, а этот... Стоп. Если их это не удивило, значит, они знали, что Марго внутри. Выходит, и стража подкуплена. А вот это плохо. «Ничего, дайте мне только вытащить жениха из той задницы, в которую он угодил, и он с вами тоже разберется», — кровожадно подумала она, оглядываясь по сторонам, а вдруг еще кто-то прячется в нише. Они шли по коридору. Арвид что-то рассказывала. Марго поддакивала, делая вид, что слушает, а на самом деле пыталась успокоить бешеное сердцебиение и дрожь в руках. Нервные клетки решили, что они достаточно молчали, и ринулись атаковать мозг, рисуя картинки одну ужаснее другой. «Нет, хуже, чем ждать и догонять», — воскликнула Марго, когда за ними захлопнулась дверь апартаментов. Они с Арвид, не сговариваясь, подвинули к двери массивный комод. Потом Марго проверила, заперт ли проход из комнаты служанки, и подперла его стулом. После включила в ванной воду, а сама ринулась в гардеробную. По словам Марса, это было единственное незащищенное магией место, и Марго надеялась, что Ролан не успел наложить на его стены защитный контур. Она сосредоточилась, зачерпнула щедро силы и позвала. «Марс, ты мне нужен, братец, срочно!» И ничего. Еще раз и опять тишина. «Рыська, девочка моя, ну хоть ты отзовись!» — в отчаянии зашептала Марго. Мяуканье раздалось из спальни Ролана, громкое, требовательное и какое-то злое. Марго, вооружившись серебряным подсвечником, осторожно толкнула дверь. Арвид стояла сзади, готовая в случае опасности прийти на помощь. В ее руках была тяжелая хрустальная ваза с водой. Букет подснежников из нее леди аккуратно положила на столик. «Господи!» Марго швырнула подсвечник на пол и бросилась к кровати, на которой с открытыми глазами лежал Марс, а по нему прыгала рыська и истошно орала. «Марсик, что с тобой, ты жив?» «Я пьян», — повернулся к ней братец. «Мы там Он покрутил над головой кистью. С этими учеными-хмырями дискутировали, во. И дегустировали новые способы перегонки виноградного сока в целях улучшения лекарских снадобий. Без запинки оттарабанил он, и в Марго уткнулся запачканный в чем-то зеленом палец. «Ты позвала, и вот я здесь». «О, там кто-то есть». Он, покачиваясь силой, уставился Марго за спину. «Девушка, я тебя знаю?» «Это леди Арвид», — зашипела злорадно Марго. «И вы вроде как не знакомы». «Какая прелесть!» — испугался Марс и, ухватив покрывало, потянул его на себя. «Протрезви меня быстро», — зашептал он, судорожно кутаясь в скользкий шелк. Марго подошла к ошарашенной явлением Альтар Арвид, отобрала у нее вазу и с чистой совестью вылила в воду на голову непутевому брату. «Ты что делаешь?» — заорал Марс. «Магией!» «Ой!» Марго пожала плечами, скорчила виноватое лицо, а затем от души, пожелав брату стать трезвенником, щедро швырнула в него зачерпнутой силой, четко представляя, как зеленая волна проходит по телу, смывая следы опьянения и очищая организм. «Я не просил полное исцеление», — спустя минуту пробубнил Марс, легко вскакивая с кровати и смахивая на бок мокрую косу. «Сестрица, когда ты научишься соизмерять силу с задачей? Понимаешь, твой резерв еще не раскачан, поэтому...» «Где Ролан?» — перебила его Марго. «Да у вас тут прорыв случился, и он ушел сразу, как почувствовал, что на границе проблемы». Пожал плечами Марс. Но, увидев лицо девушки, насторожился. «Марго, отчего ты так нервничаешь? Ему вполне по силу справиться с прорывом, а если надо будет, он напрямую силу из алтаря возьмет». «В том-то и дело». Марго нервно сцепила пальцы. «Нет в алтаре силы, а прорыв не один. Влад с другими магами тоже на границе. Мне срочно нужно к Ролану», — решительно закончила она. «Зачем?» Тут же набычился Марс, косясь на Арвид. «Открой портал. Я чувствую, что ему нужна помощь». «Не проще ли отправить на помощь владыке воинов?» «Мы не знаем, кому можно доверять, а те, кому можем, сейчас закрывают малые прорывы». Раздался напряженный голос Арвид, и холодная изящная ладонь легла на плечо Марго. «Отец никогда не рассказывал мне свои секреты». «Марго!» — взвыл Марс. «Как мне открыть портал в место, о котором я не знаю?» «Как?» — растерялась девушка. Она была уверена, что Марсу стоит только захотеть. Марго прикусила губу, в сердце сидела игла, и она медленно двигалась по кругу, заставляя нервничать, торопиться, что-то делать. «Каден», — осенила ее. Она схватила Марса за руку. «Он ушел без Кадена сразу на границу?» «Да, открыл портал и ушел, сказал, что призовет дракона на месте». «Рысь!» Марго присела возле юного дракона. «Ты ведь чувствуешь Кадена? Можешь показать, где он?» «Постоянно забываю, что у Ролана есть фамильяр», — стукнул себя по лбу Марс. «Тебя это удивляет?» «Нет, теперь, когда я знаю, кто его отец, меня уже не удивляет наличие фамильяра у мага льда». Очень тихо, так, чтобы услышала только Марго, пробубнил Марс. Рыська села на кровать, закрутив хвост вокруг себя, и благосклонно кивнула. Гордая вниманием, она снисходительно посматривала на людей, но надолго ее не хватило. Спустя мгновение пафос дракончика слетел, и рыська громко фыркнула, а потом подняла голову вверх и завыла. Марго не слышала зова. Она ощущала его сведенными зубами, скрюченными пальцами, адской болью и шевелящимися волосами. Марс вообще упал на пол и зажал уши. А Арвид, недолго думая, выбежал из спальни, обхватив голову двумя руками. «Это ультразвук?» — прошептала Марго, когда пытка закончилась, и тут же окно в спальню вынесло огромным белоснежным рычащим телом. На пол осыпались осколки стекол, а в комнате стало вдруг очень тесно. Марса и Марго отшвырнуло к разным стенам. Они даже сделать ничего не успели, а на пол возле смирно сидящей на кровати рыськи приземлился белоснежный дракон. он грозно зарычал, выставив огромные клыки, готовый растерзать врагов. Но, не обнаружив он их, удивленно обнюхал рыську и что-то промурлыкал. Рысь высокомерно фыркнула, а потом подпрыгнула и лизнула Кадена в нос, тут же смутилась и шмыгнула за спину поднявшейся Марго. Рядом Марс тряс головой и ругался на незнакомом языке. «Ты в следующий раз стучи!» — проорал он, приглаживая растрепанную косу. «Да, давайте без спецэффектов». Марго осторожно прошла вдоль стены, старательно обходя крупные осколки, и, встав перед Каденом, серьезно произнесла. «Ролан в беде. Ты его чувствуешь? Отнесешь к нему?» Дракон на мгновение замер, прикрыв глаза, а потом встрепенулся и развернулся к окну. Как Марго успела запрыгнуть к нему на спину, она не поняла. Видно, от страха, что дракон улетит без нее, сработали инстинкты. Следом радостно вереща прыгнула рысь, и прилетел теплый мужской халат, валяющийся на кресле. «Шубу возьми!» — заорал Марс. «Времени нет!» Каден прыгнул в окно без предупреждения. Марго распласталась на нем, прижав животом халат и вцепившись в мех двумя руками. «Мама, мамочки!» — шептала она, зажмурившись. «Только бы не свалиться!» Последнее, что услышала, — это голос брата. «Кулон не снимай, я тебя по нему найду». А потом мир перевернулся и исчез. Их закрутил снегопад, порывистый ветер ударил в спину, и Марго сильнее прижалась к мощному телу. Было холодно, невыносимо холодно. Казалось, что кровь заледенела и не гнала энергию к сердцу. Да и само сердце билось редко и глухо. И не было сил даже позвать Кадена. Стоп. Это не ее ощущение. Вот же он, Каден, стремительно летит, вытянувшись в струну. Лишь колышутся длинные перья на хвосте. Или эта шерсть расходится волнами, создавая иллюзию птичьего полета. И откуда она это знает, если лежит, зажмурив глаза и прижавшись щекой к шее дракона? Марго осторожно выпрямилась и осмотрелась. Они летели над заснеженными вершинами. Закатное солнце серебрило ледники, а впереди синело холодное море, покрытое белыми барашками. «Рысичка, ты не боишься?» — прошептала одними губами. Рысь сидела на голове Кадена и восторженно ловила редкие снежинки длинным розовым языком. Услышав Марго, она оглянулась и радостно оскалила белоснежные зубы, всем своим видом демонстрируя восторг и бесстрашие. Еще несколько минут Марго прислушивалась к ощущениям, но постепенно расслабилась, когда поняла, что сидеть в изгибе драконьего позвоночника вполне комфортно, Каден движется очень плавно, и если не вертеться, то слететь ей не грозит. «Я его чувствую. Я чувствую Ролана». Марго, наконец, осмелилась вытянуть из-под себя халат и поочередно засунуть в него руки, подвязав широкий пояс. И тут же пришло видение. Мужское тело лежит на выжженных камнях. Вокруг него кружат хлопья пепла, а над ним летает одинокий дракон, но не белый, а черный. Марго сморгнула и встретилась с внимательным взглядом Кадена. Дракон повернул голову и смотрел на девушку немигающими желтыми глазами. «Это ты мне показал?» Дракон моргнул и отвернулся. «Быстрее, ему плохо!» Откуда она это знала, Марго объяснить не смогла, просто чувствовала. Нет, Ролан был жив и умирать прямо сейчас не собирался. Но ему было плохо. Очень плохо. И его боль полосовала душу не хуже кнута. Те же ощущения, та же боль. Не успевает. Не может помочь. Воспоминания накатили ледяным валом, вынуждая болезненно дрожать сердце. Глаза защипало от непролитых слез, но Марго решительно сжала зубы, не позволяя себе слабость. Это в прошлом, она ничего не может изменить, ей остались лишь память и вера, что в том мире, куда попали ее родные, им хорошо. Зажмурив глаза и сжав кулаки, она отгоняла от себя тяжелые воспоминания. Это в прошлом, это уже случилось, и родителей не вернуть. Но своего мужчину она смерти не отдаст. «Я стала сильнее. Я смогу». Как сутру, повторяла она, вцепившись в длинную шерсть на загривке. «Слышишь? Шиш тебе!» Кадан изогнулся и, громко зарычав, рухнул вниз. Марго, не ожидавшая такого маневра, закричала, срывая голос. Ей показалось, что они сейчас разобьются о скалы. Но дракон невероятным движением выровнялся, и спустя мгновение они приземлились возле Ролана. Рыська прыгнула на землю первой и тут же зашипела, вздыбив шерсть и задрав голову. Марго такой прытью не обладала, поэтому осторожно сползла со спины Кадена и рухнула на колени, не в силах стоять. Ноги дрожали, руки тряслись, сердце колотилось, а во рту появился привкус полыни. Нет, дракон — это не автомобиль и даже не аэробус. Это живое воплощение американских горок. Сверху посыпался пепел. Марго подняла голову. Над ними кружил черный дракон. Именно на него шипела рысь и скалил зубы Каден. «Это не дракон», — прошептала она с болезненным отвращением, рассматривая тварь, кружащую в воздухе. Называть это драконом можно было с большой натяжкой. Гораздо больше тварь напоминала мумию птерозавра, чей скелет Марго видела в палеонтологическом музее. Только эта ожившая мумия была покрыта смолой и редкими черными перьями. В раскрытом клюве твари торчали огромные загнутые зубы, а когтям мог бы позавидовать саблезубый тигр. «Да что же ты такое?» Кадан зарычал и, махнув хвостом, стремительно рванул в небо. Марго же, поднявшись на слабые ноги, поковыляла к Ролану. Бледный, с инеем на волосах и ресницах, он, казалось, не дышал. Но стоило Марго опуститься рядом на колени и положить ладонь на лоб мага, как Ролан открыл глаза. «Не буду спрашивать, что ты здесь делаешь, спрошу, почему в халате». «Потому что некогда было одеваться. Алтарь пуст, прорывы везде». От облегчения, что несносный ледяной маг жив, Марго начала чистить. «Влад и другие тоже ушли. А еще у тебя там заговор». И она быстро рассказала все, что узнала и о чем догадалась. «Мы подозревали, но не ожидали, что они ради власти посмеют нарушить закон и призвать тварей». Ролан смотрел в небо, где белоснежный дракон атаковал черного уродца. «Она меня не отпустит». «Кто?» Марго прижала ладонь к кулону. «Сейчас Марс нас отсюда вытянет». «Не трать сил». Ролан взял ее за руку. «Она поглощает магию. Если Марс придет сюда, окажется в западне, как и мы». «Да кто она?» — воскликнула Марго, поднимая взгляд. «У нее несколько имен. Мы зовем ее Снежная Леди, Драконы Рейда, Люди Госпожа Смерть». «Это тварюшка?» Ролан тихонько рассмеялся. «Марго, ты неподражаема». Он поцеловал ей руку. «Похоже, у меня сломан позвоночник и пустой резерв. Я полностью слился». Он улыбнулся и отключился. «Рыська!» Дракошка, понимающе кивнула и тут же прижалась к Марго, отдавая магию, усиливая ее источник. А Марго начала вливать силу в Ролана так, как уже делала. Однако в этот раз что-то пошло неправильно. Сила лилась ровным щедрым потоком, но... уходила в никуда. «Мэр?» — вопросительно мяукнула рыська и потерлась о неподвижную руку Ролана. «Надо избавиться от этой черной гадины. Она создает воронку и поглощает нашу силу». Собственный голос показался Марго тихим и неуверенным, и это ее взбесило. «Соберись, Рохля! Не стоит ее кормить, а вот помочь Кадену стоит». «Только как?» Она следила за кружащими в небе драконами. Кадан не нападал, он только не давал черной твари приблизиться, а та и не стремилась. Знала, что добыча никуда не денется. Как же ее отогнать, что Марго может? Подлечить, снять проклятие, если напрячься, отдать энергию. Не так и много, если подумать, но и немало. А если... Марго крепко зажмурилась и представила, как в черную тварь летит зеленая стрела. Врезается и прошивает гротескное тело насквозь, как падает и сгорает в силе источника черный крылатый ужас. Она открыла глаза и вздохнула. Две тени так и летали в небе, не подозревая, что одна недоучка-чародейка только что мечтала совершить преднамеренное убийство. А можно ли убить бога? Или летающий монстр не бог, а просто тварь, выползшая из разрыва, и все ее имена не более чем аллегория. И вдруг все изменилось. Черный недодракон ухнул низким голосом и, выпустив в Кадана струю дыма, начал снижаться. Белоснежный дракон дрогнул, завертелся на месте и, кувыркаясь в воздухе, стремительно полетел к земле. Марго действовала на инстинктах. Она бездумно и уже привычно зачерпнула силу и от всего сердца пожелала, чтобы Кадан не разбился. А остальное сделало подсознание. Над телом дракона вспыхнул в свете уходящего солнца купол призрачного парашюта, алый в белую полоску. «Ес!» Марго подняла кулак в жесте победителя. И пусть парашют продержался недолго, свою роль он выполнил. Кадан тяжело упал на землю с высоты всего в 3 метра. Рыська огромными скачками понеслась к лежащему на черной земле другу, а Марго повернулась к опустившемуся рядом с ней монстру. «Может, договоримся?» — спросила, рассматривая жуткую морду вблизи. «У вас в роду не было птерозавров? Я бы вас нарисовала. В комиксе. В роли злобной рептилии». Страха не было. Был только легкий мандраж и желание болтать. Это потом придет откат. Потом она будет стучать зубами и биться в истерике. Может быть, даже пить стаканами вино и рыдать на плече у Марса. Но сейчас она была собрана и готовилась защищаться. Вот только бы еще замолчать на мгновение. Но молчать было невыносимо трудно. «А вы кто?» «Никак не могу определить видовую принадлежность. Но жутенькая жуть. Странно, что Ролан назвал вас снежной леди. Скорее, вы угольная леди». Монстр склонил голову, вытягивая длинный клюв пасть. Маленькие черные глаза смотрели не мигая, и в них не было ничего, кроме безразличия. «Его время пришло, Альтар». Вопреки ожиданию, голос у чудовища оказался мягкий, женственный и печальный. «Ничего подобного». Марго отступила так, чтобы закрыть собой лежащего на спине Ролана. «Он еще должен воспитать детей, вынянчить внуков и испортить тещи нервы». «Его время пришло, Альтар». «Нет, он обещал отвезти меня на бал». «Его время пришло, Альтар». «Откуда ты знаешь? Где это написано?» Снежная леди на мгновение задумалась, а потом дыхнула в сторону Марго тьмой, которая непременно задела бы девушку, если бы она не выставила перед собой блестящий щит. Знания, которыми когда-то поделился с ней лес, вспыхнули в памяти ярким огоньком. И Марго поняла, что надо делать. И пусть ее возможности пока были не столь велики по сравнению с тем же Марсом, зато воображение и память землянки делали их уникальными и непредсказуемыми. «Ага! Как в легенде про Горгону!» — заорала Марго, отражая щитом ядовитый туман. Жаль, что ее магия не держалась долго, она рассеялась за считанные секунды, но и тьма пропала тоже. «Его время пришло, Альтар». Терпение твари закончилось. Она взревела и получила по морде букетом роз, тем самым огромным веником, который подарил Марго советник Бейс. «Упс, прости, ничего другого в голову не пришло. Это тебе». «Альтар не могут убивать, поэтому потанцуем, смертная. Если устоишь на ногах, может быть, я пощажу его в этот раз», — протянул ненавистный голос, и в небо взметнулся снежный вихрь. «Ой, ты умеешь говорить больше 3 слов? Может, тогда побол...» Марго поперхнулась словами и отступила на шаг. Шутки закончились. Жаждущая добраться до Ролана тварь окуталась черной мглой, а затем вокруг Марго поднялся снежный вихрь. Маленькие острые льдинки царапали лицо, шею, руки. Порывы ледяного ветра трепали подол платья и халата, рвали волосы, заставляли подпрыгивать на месте, перебирая ногами и отмахиваться от особо настырных ледяных колючек. Лед сменился градом и снегом, температура воздуха резко упала. Землю начала заметать поземка, но Ролана стихия не трогала, облетала стороной, словно владыка ледяных чертогов был неприкосновенен для снежного бурана. Марго не чувствовала тела. Одежда заиндевела и стояла колом, не грея, а лишь мешая. Из глаз лились слезы и сразу же замерзали, раздражая обмороженные щеки. Девушка держалась лишь на злости и кураже. Она твердо стояла над бессознательным телом, выставив перед собой покрасневшие руки, и сипло орала, мешая приличные слова с матами. «А как тебе это, страхолюдина? Погреться у костра не желаешь? Это не убийство, между прочим, это забота. Получи!» Прямо в зубастую морду полетела струя пламени. Тварь взвыла и подпрыгнула в попытке взлететь, чтобы напасть с воздуха. Но ее лапы оказались связаны цепью, на конце которой висел огромный якорь. «Упс! Это я тоже забочусь, чтобы тебя ветром не снесло». Цепи исчезли так же быстро, как и все остальное. Но и снежный буран опал, давая Марго возможность видеть. «Назовешь сына Дейдж, смелая Альтар. До встречи. Ты будешь желанным гостем в моих владениях». «Нет-нет, лучше вы к нам». Ответом ей был тихий мягкий смех и звон ледяных колокольчиков. «И все?» Не веря, что все закончилось, спросила Марго пустоту и без сил опустилась рядом с Роланом. «Я выиграла танцевальный конкурс, а ты мой приз».